Один из апостолов Филаретовых, Тимофей, затянул псалом: «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись супротив врагов лютых, сиричей, еретиков, щепотников, и дай им суд и кару». И гаркнул на всю степь: «Кару, кару, кару! Молчать, молчать!» Метался на коне конвойный офицер и хлестал каторжных плетью. Пешие стражники ощетинились ружьями. «Гнать, бабу, гнать!» — рыкнул офицер, налетев на Ефимию с плетью, но не ударил. Двое стражников подхватили Ефимию под руки и поволокли по тракту в сторону деревни. Сажений на 200 отнесли и там бросили вместе с ее узлом. Она тут же поднялась и пошла следом за стражниками. «Стерва, баба, назад!» «Иду назад, а вы вперед гнали!» «Поддать, что ли?» «И поддали Ефимии, но разве ее устрашишь такой поддачкой, если раскаленной клюшкой Филарет не мог исторгнуть из ее груди вопля?» Пришлось одному из стражников караулить Ефимию, а другой ушел загонять этапных в острог. Всю ночь Ефимия провела у острога, прячась от стужи возле высокого забора. На зорьке, когда над степью курился туман, поднялись каторжные, слышались хриплые голоса стражников, унтеров, а потом и звон цепей. Ефимия опять вышла к воротам острога. «Иди, иди, холера, да чего ж ты вредная баба? Вот заявится из деревни старший офицер, заработаешь порку, чистое дело заработаешь». Отдохнувший в деревне старший конвойный офицер на этот раз смилостивился, заговорил с Ефимией, кто, откуда, далеко ли та община раскольников, где скрывались беглые каторжники, и правда ли, что общиной правил духовник самого Пугачева, и что они, общинники, будто бы шли в Сибирь, чтобы поднять каторжан на восстание. Ефимия сказала, что они шли в Сибирь, на Енисей, в тайгу спасаться от Антихриста, и что никому зла не сделали, а жили тихо и мирно, и за все в ответе перед Богом. «Говори, слышал, как вы там жили в общине, и сами себя терзали, и архиерея с губернатором закидали грязью. За такое дело всех на каторгу», и, помолчав, спросил: «А где та баба, которую на суд привозили в Тобольск? Ребенка ее удушили какие-то апостолы, и ей груди прожгли, вчистую изуродовали. Живая?» «Живая», — тихо ответила Ефимия. «Не убежала из общины. Куда же ей бежать? В монастырь ушла бы в православный. В Томске есть такой монастырь». Ефимия просила дозволения проводить мужа Макея по тракту. «Там я уйду в свою общину. Пешком сюда пришла, чтобы повидать мужа и проводить его». «Чудище твой муж, бревно! Какого Бог дал? Ищи другого, самое время. Из вечной каторги не возвращаются, понимаешь? Одна буду жить». «Ребятишек много?» «Много», — соврала Ефимия, а в сущности сказала правду. Мало ли она выходила ребятишек от смерти за долгую дорогу от Поморья. «Сожрут тебя каторжные, не боишься?» «Меньше мучиться, барин, коль сожрут. Ладно, разрешу тебе идти рядом с мужем. Только придется обыскать тебя всю до нитки. Чего доброго, напильник передашь или какую-нибудь пакость. Согласна, имей в виду, баба, при обыске раздену. Или проваливай дальше». Ефимия побожилась, что с нею нет никакой пакости, но разве конвойный начальник поверит? Ни Богу, ни брату, ни матери родной такие люди не доверяют. Испытанное дело каторжно гнать из губернии в губернию по Сибири, ни солому везти по тракту. Как не стыдно было, а пришлось Ефимии раздеться в караульном помещении. Обыскивать вызвали одну из благородных арестанток. Шла на вечное поселение, тут же сидел и сам конвойный начальник, таращил глаза на Ефимию да причмокывал губами. «Так бы и сожрал! Красотка ты, скажу, а! Какая, а! И не стыдно вам, ваше благородие? При моем деле стыд вышел из употребления. А что у тебя за рубцы на груди и на животе?» И подошел посмотреть. Ефимия готова была выдрать ему глаза, но стерпела. Да не тебя лишь гли, баба, чистое дело тебя».